Глава вторая. Собеседование прошло как в тумане. Я вежливо улыбалась, что-то отвечала, но действовала на автомате, совершенно не задумываясь. Осознание, что и эта встреча закончится ничем, вселило странное, отстраненное спокойствие. Словно я уже попрощалась с этим миром. Выйдя из здания офисного центра, моргнула, возвращаясь в реальность, и направилась к остановке, невольно косясь по сторонам. Конечно, вряд ли в толпе прохожих замечу слежку, если она и есть. Да и прямо на улице ко мне сомневаюсь, что начнут приставать. Или тем более попытаются силы увести куда-нибудь. Надеюсь. До центра добралась быстро и, заходя под арку двора, снова осторожно осмотрелась. Вроде ничего подозрительного не заметила. Спустилась по знакомым ступенькам и сразу увидела Армана. Он сидел за тем же самым столиком и даже заказал мне кофе и пирожное. «Добрый день», — поздоровалась я, опускаясь на стул и выжидающе глядя на него. «Я слушаю, Арман. Кто вы такой и зачем я вам нужна?» Он усмехнулся, покачал головой, и в глубине глаз мелькнуло восхищение. «Ценю деловой подход», — одобрительно произнес он. «Что уж, Вивьен, я королевский канцлер, глава разведки и службы безопасности». Уже без всякого веселья ответил он. «После Ее Величества второй человек в королевстве». На моем лице не отразилось эмоций, хотя я мысленно присвистнула. Теперь понимаю, почему он так небрежно заявил, что справится с проблемой моего прошлого. Так, а кто тогда за мной охотится? Тем не менее, я тоже проявила внимательность. «Люди Королевской службы порядка», — невозмутимо ответил Арман. «Внутреннее подразделение. У них свое начальство. Но если я отдам приказ, они забудут о вашем существовании, Вивьен». «И зачем я вам?» — повторила свой вопрос. «Я предлагаю вам работать на меня», — спокойно произнес Арман. «Добывать нужные сведения о нужных людях, если говорить в общем». Я вздернула бровь и прищурилась. «Я не владею ни магией, ни необходимыми навыками. Я совершенно не знаю законов вашего мира», — напомнила ему очевидное, если он вдруг забыл. «Чем я буду полезна вам в качестве шпионки?» «О, Вивьен, у вас есть неоспоримое достоинство, даже два». Хмыкнул Арман, окинув меня взглядом, от которого почему-то захотелось поёжиться. Показалось или нет, в темной глубине мелькнуло что-то, похожее на чисто мужской интерес. Наверное, все же показалось. «И какие?» Я отпила кофе и отломила кусочек пирожного, не сводя с Армана глаз, хотя это и доставляло некоторое неудобство. «Первое, вас никто не знает и не свяжет со мной, а значит, вы сможете войти в доверие к нужным людям». Начал рассуждать Арман. «А второе?» «Вы зря считаете, что не владеете магией, Вивьен». Огорошил он, и я порадовалась, что проглотила напиток. «А-а-а», растерянно протянул я. «Что вы такое говорите?» «Вы кружевница, Вивьен», — неожиданно мягко произнес Арман и чуть улыбнулся. «Я умею видеть ауры», — пояснил на мой немой вопрос. «И отсутствие магии в этом мире не мешает этому». «Что такое кружевница?» Я нахмурилась, пока отложив осознание новых сведений о себе любимой на потом. «Это значит, что вы сами не обладаете какой-то силой, но можете использовать остатки чужой, причем любой, кроме ментальной, для плетения заклинаний», — пояснил Арман. «Этому вам тоже придется учиться, но не переживайте, у меня есть на примете хороший наставник для вас». Я нахмурилась, побарабанила пальцами, задумавшись. Звучало, конечно, соблазнительно. Другой мир, интриги, новая жизнь, в которой я буду полностью зависеть от Армана. С другой стороны, если останусь здесь, то... Я подняла голову и пристально посмотрела на него. «Что мешает вам просто приказать этим людям оставить меня в покое?» Предложила я, на мой взгляд, вполне подходящий вариант. Арман поставил локти на стол и положил подбородок на переплетенные пальцы, все так же чуть улыбаясь. «Вивьен». «Вы не понимаете». Прежним мягким тоном сказал он. «Единственный шанс для вас избежать наказания — это перейти на службу ко мне. Только так». Он помолчал, давая мне время осознать услышанное. «В противном случае я окажусь тем, кто пытается укрыть дочь преступницы от правосудия. Как вы понимаете, для канцлера не слишком благовидный поступок». Арман хмыкнул. «Кстати, что случилось, что вы согласились встретиться, Вивьен?» «Какой-то мужчина искал того, кто знает Лилиану, мою мать. Рассказала, что случилось вчера. И сегодня он же подкарауливал меня у подъезда». Арман тут же перестал улыбаться и нахмурился. «А вот это не очень хорошо». Пробормотал он, и я невольно тоже забеспокоилась. «Не думал, что они так быстро выйдут на вас». Чуть тише добавил канцлер. Я ничего не успела ответить. Арман вдруг замер, медленно поставил чашку, его взгляд стал отсутствующим на несколько мгновений, и мое беспокойство переросло в тревогу. «Так, идемте, здесь есть второй выход», — быстро проговорил он, достал из кошелька несколько купюр и оставил под чашкой. «А что?» — попыталась спросить я, тоже поднявшись и на ходу надевая пальто. «Потом, Вивьен, хорошо?» — отмахнулся Арман и довольно бесцеремонно схватил меня за руку, потянув за собой. «Надо торопиться». Я невольно отметила, какая теплая и гладкая у него ладонь, как крепко, но аккуратно держит пальцы. Прикосновение не было неприятным, хотя я не очень любила, когда без спроса нарушали мое личное пространство. Но тут пришлось довериться Арману и последовать за ним в узкий коридор, где находился туалет и служебное помещение. Сказать, что нас туда не пустят, не успела. Мой проводник шел дальше коридором мимо кухни, откуда доносился шум и разнообразные запахи, и вскоре мы уперлись в дверь черного входа. Арман распахнул ее и вышел первым, и я совсем не возражала против такого неджентльменского поступка. Если он кого-то засек там, снаружи, то пусть лучше проверит лично, опасно или нет. «Чисто». В полголоса бросил Арман и протянул мне ладонь. «Там, с той стороны, я почувствовал на улице сильного мага», — пояснил он на ходу, быстро направляясь в следующий двор. «Так что, Вивьен, решать вам придется очень быстро. Идете со мной или остаетесь?» Он остановился и повернулся ко мне. «Вот прямо сейчас?» — пробормотала растерянно, не ожидая такого резкого поворота событий, и уставилась на Армана с недоверием. Он серьезным видом посмотрел на часы, дорогие даже на вид, и снова на меня. «Могу дать вам ровно час, Вивьен», — негромко произнес Арман. «А потом я ухожу отсюда, с вами или без вас». Ох, я глубоко вздохнула, засунув руки в карманы и кивнула. «Хорошо, через час я вам перезвоню». Твердо ответила и развернулась, углубляясь в лабиринт улочек и дворов. Здесь, в старом центре, потеряться среди них не составляло никакого труда, и тот, кто тут не родился, запросто мог заблудиться. Надеюсь, те, кто пришел за мной, не найдут слишком быстро, и я смогу все взвесить окончательно. Вот странно. Никакого волнения я не испытывала. Сердце билось ровно, и хотя тревога зудела где-то в глубине души, но паники не было. Снова пришло то состояние, когда я будто бы со стороны наблюдала за собой и происходящим. Мысли почему-то свернулись совсем не на текущую ситуацию, а на собственную жизнь. Взгляд со стороны вдруг отчетливо выявил самое главное. Я в самом деле всегда была как бы отдельно от остальных. Да, душа компании, общаться умела и любила, но за пределами тусовок и каких-то встреч я оставалась одна. Если не считать маму. Никаких всплесков, бурных романов или острых разочарований. Все ровно, спокойно, отстраненно, будто я проживала свою жизнь по чужому сценарию. И к чему пришла, спрашивается? К отсутствию работы и навязчивому преследованию противного мне мужика. «Эх, мама, что же ты так рано ушла от меня?» Прикусив губу, сглотнула ком в горле, неторопливо шагая по улицам и погрузившись в размышления. Я скучала по маме. Очень, все эти годы с ее смерти. Неоперабельный рак мозга. Она сгорела за полгода. И вспоминая сейчас ее улыбку, взгляд, вдруг неожиданно поймала странную уверенность. Она знала, что умрет. Я аж споткнулась от этой мысли, моргнув и оглядевшись, куда меня занесло в этой непонятной прогулке. Все еще центр, но тихий, малолюдный квартал, довольно далеко от того места, где мы расстались с Арманом. И время у меня осталось всего минут 20, как показал быстрый взгляд на часы. Что ж, там, в том мире, возможно, я получу шанс начать все заново, сначала, так, как мне хочется. Да, буду зависеть от Армана первое время, однако я найду способ стать независимой и самостоятельной, избежать наказания за проступки, которые я не совершала. И мама, возможно, она по незнанию ввязалась или ее заставили. Вдруг Арман не договаривает? Вдруг я смогу узнать мамину настоящую судьбу? От чего она сбежала? Или от кого? И... вдруг у меня там есть родные? От последней мысли я прерывисто вздохнула, и эмоции, наконец, вышли из ступора. Сердце скакнуло к горлу, сбив дыхание, оттуда рухнуло в желудок, послав по телу волну колких мурашек. Я невольно передернула плечами, огляделась, рассматривая дом. Нет, никакого сожаления. Пусть и не мечтала стать героиней одной из многочисленных фэнтезийных книг, однако возвращаться к Вадиму очень не хочется, а он не отстанет. Серьезных покровителей у меня нет, чтобы просить защиты. У самой, к сожалению, сил маловато. Значит, Сунув руку в карман, достала телефон. «Надеюсь, я не совершаю ошибки». Едва слышно пробормотала, но набрать номер не успела. Совершенно неожиданно из-за угла с визгом вынырнула машина с тонированными окнами и остановилась около тротуара. Я даже не сразу поняла, что это за мной, только покосилась в сторону авто и уже открыла записную книжку, как вдруг хлопнула дверь, и чьи-то пальцы больно сомкнулись на моем локте. «Без фокусов! Живо села в машину!» Негромко произнес незнакомый грубый голос, и я вскинула голову. «Ну да, типичный, если не уголовник, то точно связанный с нечистыми делишками». Бритая голова, квадратный подбородок, равнодушный взгляд и даже куртка не скрывала крепких мышц, плотно обтягивая руки. Не удивлюсь, если где-то там и кобура с оружием имеется. Я дернулась от неожиданности, хотя тягаться с этим бугаем, конечно, не могла при всем желании. И как назло, улица совершенно пуста, а если кто и видит из окна, точно не бросится мне на помощь. А этот браток грубо толкнул к машине, не выпуская моей руки, и я зашипела, бросив на него злобный взгляд. «Больно, придурок!» — огрызнулась, тем не менее вынужденная шагнуть к машине. Синяки точно останутся от его хватки. Страха не было, только злость. Вряд ли это те, кто охотится за мной из другого мира. Слишком уж топорная работа. Наверняка Вадим постарался. Бугай же молча выдернул из моих пальцев телефон и небрежно забросил в ближайшую урну. «Эй!» — возмущенно воскликнула я. «Между прочим, он денег стоит!» «Шеф новый купит!» С каменным лицом ответил браток и втолкнул в гостеприимно распахнутую дверь черного внедорожника. «Господи, как пошло и нелепо! Похищение средь бела дня, и я ничего не могу сделать. Рассмеялась бы, да только это будет больше смахивать на истерику. Это я тут недавно думала, что моя жизнь слишком размеренная. Да уж, накаркала, что называется». Между тем я оказалась на заднем сиденье джипа, и меня тут же прижали. Брат-близнец Бугая бесцеремонно перегнулся и пристегнул ремнем. Посмотрел в глаза, обдав не слишком свежим дыханием, и внушительно повторил: «Без глупостей». Машина рванула с места, и тут же зазвонил телефон моего соседа по сиденью. «Слушаю», — коротко ответил он и спустя мгновение протянул трубку мне. «Тебя». Я молча взяла, приложила к уху, косясь в окно и пытаясь разглядеть, куда же мы едем. «Виви, не вздумай бросать трубку». Услышала ненавистный голос и только поджала губы, ничего не ответив. «Детка, я уже понял, что ты слишком упрямая, поэтому решил немного поторопить тебя. Так что слушай моих ребят и будь умницей. Скоро встретимся, дорогая моя». Я также без слов отдала телефон владельцу, нахохлившись и занявшись полезным делом. Придумыванием страшной мести Вадиму. Он зря думает, что стоит надавить на меня или потрясти перед носом авторитетом, и я тут же испугаюсь и стану послушной. Душечка Вадимчик плохо меня знает. Я не из тех слезливых барышень, что от любой неприятности впадают в панику и тоску и принимаются лить горючие слезы. Уж не знаю, от кого мне достался характер, но стержень внутри имелся. Это еще мама говорила и очень гордилась. Подозреваю отцовские гены, и большое ему спасибо. Если вдруг он жив, и я сумею отыскать его, и если он не окажется сволочью и в самом деле заговорщиком, слишком много если. И рано пока думать об этом. Вернемся к Вадиму. Я поудобнее устроилась на сиденье, позволив себе легкую предвкушающую улыбку. Режим стервы включен, осталось только добраться до жертвы. Между тем машина уже выехала за пределы города, потянулся частный сектор, и я поняла, что, скорее всего, двигаемся мы в резиденцию бывшего начальника. Видимо, чтобы сложнее сбежать было. Ой, да через пару дней он сам отвезет меня обратно, вот это я гарантирую. Правда, скорее всего, попытается в постель затащить. Но зная его тщеславную мужскую натуру, уверена, если прикинуться бревном и равнодушной, лапы загребущие уберет. Вадим не из тех, кто любит насилие, да и кому понравится трахать бесчувственную жертву. В смысле, не реагирующую на внешние раздражители. Надеюсь, у меня хватит выдержки не орать и не вырываться. Из раздумий выдернул резкий рывок и визг тормозов, и сочный мат водителя. Мужик рядом тут же напрягся, его рука нырнула под куртку, но буквально в следующее мгновение его глаза выпучились, рот распахнулся, а из носа потекла струйка крови. Ой, я вжалась в угол сиденья, не понимая, что происходит, и молясь про себя, чтобы не улететь в кювет с переворотом, но машина замерла на обочине. Водитель и мужик на переднем сиденье застыли истуканами, и страх немного отпустил. Включилось рациональное мышление. Варианта два. Или Арман, или те, кто пришел за мной арестовывать. Как они меня нашли, уже другой вопрос. Вадим-то наверняка вычислил по телефону. В наш век цифровых технологий возможно все. Я нашарила застежку и отстегнула ремень, но выйти не успела. Дверь распахнулась, и я получила ответ на вопрос о личном спасателе. «Пойдем быстро», — проговорил он, протянув мне ладонь и помогая выбраться. «Все, Вивин, время раздумий закончилось». Арман серьезно посмотрел на меня. «Вы со мной?» «Да», — просто ответила, даже не запнувшись. «Я знаю, кто была на самом деле моя мать, и попытаюсь найти хоть какие-то сведения о моем отце. Если, конечно, Арман не придумал всю эту историю с моим прошлым и способностями ради ему одному ведомых целей. В то, что он большой начальник там, у себя, я поверила сразу. Это сквозило в повадках, во взгляде, в том, как одевался здесь, в незнакомом мире. «Тогда едем». Только тут я заметила припаркованную машину темно-синего цвета, мимолетно удивившись, что Арман и водить умеет. «Может, тот мир вполне себе развитый? Ну и что, что мода старинная? Всякое же бывает по ту сторону, так сказать. Если верить книгам». «Куда?» — уточнила, садясь на переднее сиденье. Арман сверкнул улыбкой, глаза блеснули. «К порталу!» — коротко бросил он, заводя машину. Сердце на мгновение сжалось, я нервно стиснула рюкзак и облизнула губы, лихорадочно вспоминая, что у меня там нужного. «А прямо сейчас? Мне бы собраться!» Пробормотала обескураженно, и мысли сплелись в лохматый клубок, порвавшись на разрозненные кусочки. «Вы водить умеете?» — невпопад спросила, глядя, как уверенно Арман выруливает на дороге. «Пришлось научиться. Не очень сложно», — кивнул он. «Да, прямо сейчас, Вивьен. А собираться вам не надо. Всем необходимым я вас обеспечу, не переживайте. Но уходить нужно быстро. Тут как раз очень удачно недалеко подходящее место для портала». «Подождите, подождите». Я зажмурилась и тряхнула головой. Мозг пока не совсем осознавал, что вот буквально скоро я действительно окажусь в другом мире. «Что, настоящий портал?» — переспросила как дурочка, путаясь в эмоциях. Меня попеременно бросало то в жар, и проснулось нервное волнение. Арман усмехнулся, бросил на меня короткий взгляд и свернул на проселочную дорогу. «А у вас есть иные варианты перехода в другой мир?» Весело и как-то уж слишком довольно спросил он. «Нет». Я помотала головой, прерывисто вздохнув. «Просто быстро все, и вы водить машину умеете». Снова вернулась к этому моменту. «Там у вас тоже есть что-то подобное?» «Почти», — обескуражил он ответом. «Механические экипажи, ездящие с помощью техномагии. Дорогое удовольствие, но аристократы любят шикануть и показать свое богатство». «Ага», — пробормотала, пытаясь представить себе этот мир. «Наверное, что-то такое, смахивающее на стимпанк, что ли. Хотя я не слишком разбираюсь во всех этих направлениях». «Не волнуйтесь, Вивьен», — мягко произнес Арман и неожиданно накрыл ладонями мои судорожно стиснутые пальцы. «Все будет хорошо. Вы приняли правильное решение». «Надеюсь, что не пожалею о нем». Мой взгляд все не отрывался от руки Армана. Я чувствовала, как он поглаживает мою ладонь, и во мне боролись два желания — отдернуть или все же оставить так. Эмоции взбесились, нервы натянулись, и я совсем запуталась, страстно желая, чтобы мы уже доехали куда надо, и все поскорее закончилось. Или я точно передумаю и вернусь в город. Словно услышав меня, Арман остановил машину на поляне неправильной формы, где в середине лежали какие-то гранитные валуны, покрытые лишайником. «Здесь», — коротко произнес он и заглушил двигатель. Я вышла, осмотрелась. Чирикали птички, светило солнышко и отчаянно пахло весной. Зеленью, влажной землей и свежестью. Словно и не было никаких преследователей ни из этого, ни из того мира. Арман подошел к камням, оглянулся на меня. «Вивьен?» В его голосе проскользнули нотки нетерпения. «Да-да», — поспешно отозвалась я и подошла, остановившись рядом. Как-то разом на меня снизошло спокойствие, эмоции улеглись, а мысли перестали метаться испуганными птицами. «Да, я родилась здесь. Прожила жизнь, но уже хотелось шагнуть туда. Внутри зашевелилось любопытство и совсем чуточку нетерпения. Всплеск паники и сомнений успокоился, растворился. И пришла уверенность, что да, поступаю совершенно правильно». Тем временем Арман достал что-то из кармана, бросил в камни, и оттуда ударил столб яркого света. Я аж зажмурилась на мгновение, беззвучно ахнув. А потом моей ладони коснулись теплые пальцы и послышался довольный смешок. «Откройте глаза, Вивьен!» — весело сказал Арман. «Пора отправляться в новую жизнь!» Я послушно открыла. и теперь уже ахнула в голос, глядя во все глаза на проем, залитый светом, в котором плавали золотистые звездочки. Камней не было видно, то ли они растворились, то ли просто пропали, а передо мной виднелся настоящий портал, не иллюзия или гипноз. Арман крепче сжал мою руку и шагнул вперед, прямо в сияющее марево, исчезнув в нем и тянул туда же и меня. Задержав дыхание и невольно снова зажмурившись, я сделала последний, пожалуй, самый решительный шаг в моей жизни. На удивление, никаких неприятных ощущений не было. Лишь кожа слегка заколола, и тут же все прекратилось. Рядом раздался голос Армана. «Что ж, добро пожаловать в королевство Ордор, леди Вивиан». Я от неожиданности поперхнулась вдохом и уставилась на Армана, недоверчиво прищурившись. «Какая леди? О чем вы?» Он усмехнулся, окинул меня взглядом и засунул руки в карманы. «Как? Вы невнимательно читали дело вашей матери?» Темная бровь выгнулась, а в голосе появились ироничные нотки. «Она была аристократкой, между прочим. Значит, вы тоже леди, Вивиан». «О!» Я почувствовала, как потеплели щеки и слегка смешалась, наконец-то оглядевшись. «А где мы вообще?» Гостиная в классическом стиле, стены, обитые шелком песочного цвета, диван у стены, два кресла у окна и расписной круглый столик. И камин, отделанный мрамором. Пол выложен паркетом, уверенно, не просто сосновым. Сдержанная элегантность, подвески на светильниках и люстрах, рассыпающие радужные блики, наверняка хрусталь. Расписной потолок, позолоченные рамы на картинах с нейтральными пейзажами, невесомый тюль, отделанный кружевом на высоких окнах. Это один из моих загородных особняков. До столицы Эрхельма на мобиле около 2 часов езды. Спокойно объяснил Арман, и я отметила, насколько спокойным выглядел сейчас господин канцлер. Вроде он так назвал свою должность. «Слуг здесь нет, мы одни», — продолжил он. «Пока я не сочту, что вы готовы выйти в свет, вас никто не увидит. Пойдемте, я покажу вам ваши комнаты, Вивиан». И Арман развернулся, выходя из гостиной. «Вот как? Одни, значит? Ладно, надеюсь, сразу в постель не потащит». Решительно выдохнув, я последовала за проводником в коридор. Арман далеко не ушел, открыл дверь через одну от гостиной и посторонился, пропуская меня. Почти такая же комната, только с небольшим балконом и отделанная в золотисто-бежевых оттенках. Тут, кроме дивана и кресел, стоял еще изящный секретер с письменным прибором и множеством ящиков, украшенных перламутром и жемчугом. В углу — стеклянная горка с фарфоровыми безделушками. Я пошла дальше, в спальню, радуясь, что, несмотря на пафосное определение дома, особняк. Все же дворцовые вычурности и излишней роскоши тут не наблюдалось. У Армана определенно имелся вкус, и откуда он знал, что я предпочитаю именно такие нейтральные цвета? Спальня оказалась в оливково-зеленых тонах, с не слишком широкой кроватью, накрытой стеганым покрывалом, расшитым цветным шелком. В углу туалетный столик, у неизменного камина удобное кресло с банкетом под ноги и еще 2 двери. «Ванная и гардеробная», — негромко пояснил Арман, и я чуть не подпрыгнула от неожиданности, так тихо он двигался. Испытала мимолетное неудобство. Все-таки здесь моя спальня, а он мужчина, но справилась с эмоциями. Хозяин дома он, так что имеет полное право заходить куда хочет, даже в отведенную для меня спальню, пусть мне это и не очень нравится. И я шагнула сначала в ванную, желая убедиться, что удобство в этом мире тоже вполне себе на уровне. Да, краны имелись в виде цветов, из стены торчала душевая лейка, ванная на чудных чугунных ножках в виде львиных лап, вполне просторная, с высокой передней частью и удобной скамеечкой, на которую можно было сесть. И фаянс. Немного непривычной формы, но имелся. Слава богу, не ночной горшок. Видимо, что-то мелькнуло на моем лице, потому как Арман, стоявший у косяка, хмыкнул и весело улыбнулся. «Да, Вивиан, водопровод у нас имеется. В городах и особняках знати так точно. Удобства и в нашем мире любят». Я независимо дернула плечом, скрывая легкое замешательство, и как можно непринужденнее ответила. «Ну, откуда мне знать? Я, видите ли, не так уж часто по мирам путешествую и знаю о них только то, что в книжках прочла. А там полно выдумки и фантазий авторов». Остался гардероб. Я открыла дверь и проглотила изумленный возглас, осматривая комнату, немногим уступавшим по размерам той же спальни. Вешалки с платьями, Аккуратные ряды обуви, ящики, странные продолговатые футляры, полки с шляпками разнообразных форм и размеров. У меня глаза разбежались, и я растерянно оглянулась на невозмутимого Армана, наблюдавшего за мной. «Но как?» — пробормотала я, не понимая, каким образом канцлер ухитрился купить все это, не зная моих размеров. «Вивиан, я же мужчина и способен примерно понять ваши размеры», — со снисходительной усмешкой пояснил он. «Примерите, если что-то не совсем подходит, подгоним с помощью магии. А когда переедете в столицу, там познакомлю с лучшей портнихой, мастерицей от богов». «Ну что, нравится ваше новое жилище?» «Ну, непривычно, но приятно», — кивнула я, выходя из гардеробной. Пока казалось, что я просто попала в декорации фильма или переехала в особняк какого-нибудь богатого бизнесмена, любящего старинный стиль. Подошла к балкону, вышла, разглядывая большой сад с клумбами, цветущими кустами и видневшейся чуть вдалеке беседкой. Он выглядел немного запущенным, но не заброшенным. Растения росли свободно, без фигурной стрижки, и мне это понравилось. «Пойдемте, покажу остальной дом», — предложил Арман, коснувшись моего плеча. «А потом сядем в столовой и поговорим». От последней фразы по спине скатилась змейка мурашек. Но страха не было. Поговорить в самом деле надо. Накопилось море вопросов, и я надеялась получить хотя бы наполовину из них более-менее внятные ответы. Иллюзий не питала. Я зачем-то нужна Арману, и он будет использовать меня в своих интересах, пока возможно. Что ж, пока я приняла правила игры, но верить каждому слову канцлера уж точно не собиралась. Особняк оказался не таким большим. На первом этаже несколько гостиных, музыкальный салон с арфой, роялем красивого темно-синего цвета, еще несколькими инструментами, аналог гитары, скрипка, флейта, библиотека, и вот тут я задержалась чуть дольше, читая названия книг. История, основы магии, артефакторика, легенды, справочники и энциклопедии — все исключительно полезное, к моей тихой радости. Отдельно стоял шкаф с толстыми книгами, на корешках которых красовались гербы. «Родовые книги, их вам тоже предстоит изучить», — пояснил Арман, сделав широкий жест рукой. «О, вот это я не против. Вдруг узнаю что-нибудь о матери». Еще на первом этаже находились просторная кухня, столовая и настоящий кабинет с массивным столом, покрытым коричневым сукном, и шкафами со стеклянными дверцами и какими-то толстыми папками на полках. После осмотра мы вернулись в столовую. Арман ненадолго ушел в кухню и вернулся, к моему удивлению, с широким подносом, на котором стояли тарелки с какими-то изысканными блюдами, хлеб в корзинке и бутылка вина с бокалами. «Предлагаю оценить усилия лучшего повара Эрхельма». Арман поставил передо мной тарелку, положил приборы. «У нас договоренность и прямая доставка из его ресторана. Артефакт локального стационарного портала обошелся недешево, но он того стоил, поверьте». Он вернулся на свое место. «Зато вы будете обеспечены вкусной едой, Вивиан». Я склонила голову, аккуратно отрезала кусочек нежного мяса в подливе и прожевала. Мягкое, в сливочно-пряном соусе, оно в самом деле оказалось выше всяких похвал. Как и вино, с тонким букетом, легкое и с приятной кислинкой. Утолив первый голод, я взяла бокал и посмотрела поверх него на Армана. Итак, начала первый разговор. Что меня ждет, Арман? Вы должны за месяц освоить то, на что у молодых девушек в этом мире уходят первые 13 лет их жизни. С непринужденной улыбкой сообщил этот... «Канцлер, прости господи, на мою голову».